нападать. А в муравейнике духота, на клацанье тысяч мандибул катан, что распяли любопытного чудака. Фигуру заебись удрать, но феромонами изнутра муравьиную пустоту заполняет едкая муравьиная кислота. Архитектор муравей своего, и не рады ради мира, пусть от своей головы. Платите на себя лишь, чтобы все сидеть. Ты всего лишь муравей, всего лишь муравей. Пацаны с поляны, возьмите меня к себе в шаманы. Я покажу грибные места вам, молодежь, вы такого еще не видали. Или в космонавты, заберите меня в космонавты. Я мандал, дал, пишу муравьины, мои широкие землянки.